Добрейший лекарь, прекрасно понимая, какой страшнейшей нагрузкой было чтение уютных минуток в их былой форме, потребовал категорически, чтобы до возвращения он был лишен доступа к газете. «А что вы будете делать, когда он вернется?» «О, к тому времени, без сомнения, газета обретет такое цветущее состояние, что он признает глубокую ошибочность своих методов и примет наши. А пока, товарищ Джексон, я хотел бы привлечь ваше внимание к тому факту, что мы как будто бы заблудились. В упоении этой беседы по душам наши стопы направились куда-то не туда. Бог весть, где мы теперь. Но скажу одно, жить здесь мне не хотелось бы. Вон там, за фонарем, вроде бы табличка. Свернем же туда. А, улица приятная. Сдается мне, что гений, измысливший это название, обладал кое-какими зачатками юмора. Они бесспорно оказались в весьма мерзком месте. Нью-йоркские трущобы обладают собственной неповторимостью. Они уникальны. Высота домов и узость улиц как бы сгущают их неприятные особенности. Все запахи и шумы, очень многочисленные и разнообразные, стиснуты в своего рода каньоне, что заметно их усиливает. Развешенное по пожарным лестницам грязное белье усугубляет впечатление. Нигде в городе недостаток пространства не ощущается столь ясно. Нью-Йорк — остров, и ему некуда расширяться. Это обитель сардинок в человеческом облике. Скучность в беднейших районах невероятна. Смит с Майком лавировали между компаниями оборванных ребятишек, кишевших на мостовой. Казалось, их тут тысячи и тысячи. «Бедняги», — сказал Майк. «Как, наверное, жутко жить в такой дыре». Смит промолчал. Он, казалось, погрузился в размышления. Взгляд его блуждал по грязным зданиям справа и слева. С мостовой можно было заглянуть в темные и жалкие комнаты нижних этажей, самые лучшие комнаты трущобных домов. Они выходили на улицу и, следовательно, получали немножко света и воздуха. Мысль о том, какими должны быть задние комнаты, парализовала воображение полностью. «Интересно бы знать, — сказал Смит, — кому принадлежат эти дома? Мнится мне, что тут хватило бы простора для улучшений, если дозволено так выразиться. Пожалуй, не такая уж тухлая идея обратить именно на них прожектор уютных минуток, о котором шла речь выше». Они прошли еще несколько шагов. «Послушай, — заявил Смит, — от этого места мне становится тошно. Я намерен ознакомиться с ним изнутри. Не исключено, что какой-нибудь мускулистый жилец возмутится таким вторжением и вышвырнет нас вон, но рискнем». В сопровождении Майка он свернул в первую же дверь. Компания мужчин, привалившаяся к стене напротив, проводила их равнодушным взглядом. Возможно, они приняли их за вездесущих репортеров. Единственными прилично одетыми гостями на улице Приятной были репортеры. На лестнице царил почти кромешный мрак. Почти все двери были захлопнуты, но одна на втором этаже была полуоткрыта. В щель они увидели женщин, сидящих на ящиках. На полу лежали кучки белья. Все женщины шили. Майк, споткнувшись в темноте, чуть не влетел в дверь. Ни одна из женщин не обернулась на шум. Видимо, на улице Приятное время приравнивалось к деньгам. На четвертом этаже обнаружилась открытая дверь. В комнате никого не было. Она являла собой типичный образчик задних комнат на улице Приятной. Архитектор не поскупился на оригинальность. Он сотворил комнату вообще без окна. Правда, дверь щеголяла квадратным отверстием, предназначенным, видимо, для поступления в комнату свежего воздуха. Друзья, спотыкаясь, спустились по лестнице и вышли на улицу. По контрасту улица показалась им просторной, а воздух душистым. «Вот тут, — сказал Смит, — когда они пошли дальше. «Уютные минутки разовьют бурную деятельность в самом ближайшем будущем». «И что ты думаешь делать?» — спросил Майк. «Я, товарищ Джексон, намерен, — сказал Псмит, — если товарищ Виндзор меня поддержит, устроить очень теплую жизнь для владельца здешних мест».